в исповедальную анкету «Ваше представление о счастье», Маркс написал одно слово – «борьба». На страницах этой книги читатель окажется в гуще полемики, в центре борьбы Маркса и Энгельса против филистерства, против мелкобуржуазного политиканства, борьбы Ленина за наследие марксизма, за его чистоту, за сохранение его живой души, диалектики. При этом автор стремился выделить, наряду с философскими и идейно-политическими, также и нравственные позиции классиков марксизма-ленинизма. Ведь их гуманистические идеалы и сегодня являются ориентирами в нелегком, но благородном труде на благо всего человечества, в созидании основ коммунистического общества. Раздел первый. Я подумал, что чутье художника стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеют одни цели, одну природу, и что, быть может, со временем, при совершенстве методов, им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую трудно теперь и представить себе. Антон Павлович Чехов. Три лика культуры. Искусство, философия, естествознание. Мы привыкли строго разграничивать эти три основные формы человеческой культуры. Написаны горы книг и статей, где обосновывается это разграничение и обстоятельно прослеживается, в чем и как оно проявляется. Одной из самых известных на Западе книг на эту тему явилась публицистически острая работа английского ученого и писателя Чарльза Перси Сноу «Две культуры и научная революция», в которой автор фиксирует раскол между гуманитарной и естественно-научной культурами на две части, являющих собой как бы два полюса, две галактики. Но почему, собственно, только две части? Ведь философия и гуманитарные науки, к ней тяготеющие, не укладываются ни в культуру естественно-научную, ни в художественную, обладают своим специфическим способом освоения мира и потому составляют, пожалуй, не менее суверенную третью галактику. Однако, в конце концов, речь не о том, на две или на три части делить человеческую культуру. Важно, что она делится. Сноу пишет: «На одном полюсе художественная интеллигенция, на другом – ученые, и как наиболее яркие представители этой группы – физики. Их разделяет стена непонимания и иногда, особенно среди молодежи, антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У них странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общий язык даже в области чувств». Сноу имеет в виду западную, в частности, английскую интеллигенцию. В среде советской интеллигенции, конечно, нет такого антагонизма, враждебности и непонимания, но, тем не менее, возникает же на страницах и нашей печати спор философов и естественников, физиков и лириков по целому ряду важнейших проблем, о перспективах и возможностях развития кибернетики, о мировоззренческой интерпретации тех или иных открытий науки, о границах вивисекции, о моральной стороне медицинских и биогенетических экспериментов на человеке, о взаимоотношении индустрии и природы. Обсуждается же на страницах литературной газеты горячо и страстно вопрос: не беднеют ли в век науки и техники наши чувства? Ведь раскололись же читатели на два лагеря – рационалистов и эмоционалистов, в зависимости от ответа на него. И разве не сталкиваемся мы порой с гуманитарно-философским высокомерием и пренебрежением к профессиональной одичалости и однобокости естественников, а с другой стороны, с тем физико-математическим чванством, для которого вся наука делится на естественную и противоестественную, либо на физику –